Эрланд Лу. Наивно супер. Роман. Из сборника Эрланда Лу. Перевод с норвежского. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. «Всякий, кто ездит на велосипеде, мой друг». Гэри Фишер. Стена. У меня есть два друга, хороший и плохой. А еще у меня есть брат. Мой брат может быть не такой симпатичный, как я, но, в общем, нормальный. Сейчас, пока он в отъезде, я занимаю его квартиру. Квартира отличная. Мой брат — денежный человек. Бог его знает, чем он там занимается. Я как-то не очень этим интересовался. Не то покупает что-то, не то продает. А сейчас он уехал по своим делам. Он говорил мне, куда едет, и я даже записал. Кажется, это в Африке. Он оставил мне номер факса и велел, чтобы я пересылал ему по факсу почту и сообщение. Такая вот у меня работенка, простая и непыльная. За это он позволил мне здесь пожить. Я очень ценю такую возможность. Именно это мне нужно сейчас. Немного покоя, чтобы прийти в себя и опомниться. В последнее время в моей жизни произошла странная вещь. Я вдруг дошел до точки. Все потеряло для меня интерес. Мне стукнуло 25. Это случилось пару недель тому назад. Мы с братом обедали у родителей. Было много всего вкусного. После обеда пирожные. Разговаривали о том, о сём. И вдруг я поймал себя на том, что упрекаю родителей, почему они не заставили меня всерьез заниматься спортом. Непонятно, что на меня нашло. Я молол какую-то чепуху, что был бы сейчас профессиональным спортсменом, имел бы высокий рейтинг и был бы при деньгах, я бы все время путешествовал. Договорился даже до того, что это по их вине я ничего не достиг и веду скучную и бесцельную жизнь. Потом я перед ними извинился. Однако на этом дело не кончилось. Вечером мы с братом стали играть в крокет. Это бывает нечасто. Принадлежности для крокета, брошенные под сараем, совсем сгнили. Мы объездили несколько заправок в поисках нового комплекта. Брат расплатился по одной из своих кредитных карточек. Потом мы шагами отмерили в родительском саду расстояние, вбили в землю воротца и колышки. Я выбрал красный цвет, мой брат — желтый. Не помню, те же цвета мы выбирали в детстве или нет. Забыл. Мы начали играть. И некоторое время все шло прекрасно. Я быстро прошел первые и вторые воротца, заработал дополнительный ход и продолжил игру. Я брал верх. Из нас двоих я первый начал разбойничать. Я отвел свой красный шар за дерево и стал поджидать, когда брат окажется рядом. Я все время шутил и смеялся, а потом взорвался. К тому времени, когда брат начал примериваться, поглядывая на кусты, веселое настроение уже несколько минут как прошло. Я видел, что он задумывает. «Вот это уж лишнее», — сказал я. Но я уже понимал, что он не собирается меня жалеть. Прижав правой ступней собственный шар, он долго примеривался, прежде чем ударить, чтобы посильнее мне навредить. Он нацелился в дальний угол сада, в самый конец сада, туда, где трава уже не просто трава, а болотная зелень. Он сделал несколько легких пробных замахов, убедился, что может вложить в решающий удар всю силу и не попасть при этом молотком по собственной ноге, совершив самый унизительный из всех возможных промахов, и, наконец, запулил мой шар в самую гущу разросшегося куста. Мой шар так и влетел в кусты, в самую середку, туда, куда никогда не проникает солнечный свет. Удар получился на редкость удачным. Я не собираюсь его за это упрекать. Я бы и сам на его месте сделал точно так же. Но вот то, как я на это прореагировал, я даже сам удивился, потому что не ожидал. Мой замысел был очень простым и, в общем-то, трусоватым. Я собирался подстеречь брата, затаившись неподалеку от кона, а потом неожиданно отбить его шар далеко в сторону. Если б я промахнулся, это мне ничем не грозило бы, потому что он еще не прошел до конца весь круг. Зато если б я отбил его шар, то ему ни за что было бы не наверстать потерянного времени, а в довершении всего, когда он предложит сыграть еще разок, я ответил бы «нет». Теперь все эти надежды растаяли. Я не рассчитал и допустил решающий промах. Пришел черед брата разбойничать на площадке, и вот уже мой красный шар закатился в гущу разросшегося куста. Но я не сдавался. Я решил, что еще возьму свое и загоню его шар под машину. Только одна мысль помогала мне держаться. Вот сейчас я задам ему жару, лишь бы его шар застрял под машиной. А я полюбуюсь на то, как он будет ползать на карачках или на брюхе, весь измажется и начнет ругаться. Но сперва надо было самому как-то выбить свой шар из-под куста. Я приподнял ветки и раздвинул листву. Потом стал водить туда-сюда зажженным фонариком. В самой середине я увидел свой шар. Под кустом не разглядеть было цвета, но шар, несомненно, мой, красный. А братец, конечно, стоит себе и смеется. Я зажал фонарик в зубах и полез под куст. Там было сыро, и температура, похоже, близка к точке замерзания. Я всю жизнь, сколько себя помню, всегда ненавидел этот куст. Ничего, сейчас мой черед бить. Я прицелился. Вот так должно получиться. Я был совершенно уверен, что скоро опять вырвусь вперед, что это вопрос нескольких секунд. Уж я покажу братику, сейчас он у меня попляшет, черт его дери. Но мне потребовалось 3 хода, чтобы выбраться из куста. И в то время, как я все еще, держа фонарик в зубах, отряхивался от листьев и от земли, брат снова забил мой шар в тот же куст. Вот этот случай и заставляет меня в глубине души подозревать, что брат, вероятно, менее симпатичная личность, чем я. Я бы не стал 2 раза подряд забивать его шар в кусты. 1 раз, наверное, да, но 2жды вряд ли. Я снова зажег фонарик и во 2-й раз выбил шар из куста. Брат приготовился проделать со мной тот же фокус в 3-й раз, но промазал. И уж тут я принялся за его шар. Я совсем было нацелился послать его под машину, но стукнул не точно, и шар полетел не туда. Наверное, я слишком разгорячился. После этого он в 2 счета расправился со мной. 1 точный удар, и игра кончилась. Сначала я стал спорить. Я придрался и стал говорить, что он жульничал. Мы перечитали правила и снова заспорили. При этом я договаривался до совершенно диких вещей. Кончилось тем, что брат стал спрашивать, в чем дело, что это на тебя нашло, спросил он меня. Я уже собирался ответить, что ничего особенного, как вдруг что-то во мне перевернулось, и тут на меня нахлынуло все сразу. Это было мерзко и непреодолимо. Я никогда ничего подобного не испытывал и сейчас не мог выговорить ни слова. Я только сел на траву и потряс головой. Брат подошел ко мне и опустился рядом. Он положил мне руку на плечо. Раньше мы так никогда не сидели. Я расплакался. Прошло, наверное, 10 лет с тех пор, как я в последний раз плакал. Брат растерялся от неожиданности. Он принялся просить прощения за то, что вел себя так грубо во время игры. Для меня все вдруг утратило смысл. Как-то внезапно. Моя жизнь, жизнь других людей, жизнь животных и растений, все, что не есть в мире, все распалось на бессвязные кусочки. Я поведал об этом брату, но ему не дано было меня понять. Он встал и сказал, ладно, пошли. Погано, с кем не бывает, все будет хорошо. Он стал меня подымать, ткнул по-братски 10 раз кулаком в живот. Брат у меня играл раньше в хоккей с мячом, так что привык работать кулаками у бортика. Я сказал, чтобы он выслушал меня спокойно. Сказал, что дело тут серьезное. Брат снова сел и стал терпеливо слушать. Мы долго говорили. Я плел что-то несуразное. Мы оба не очень-то много поняли из того, что я наговорил. Но брат отнесся к этому серьезно. Надо дать ему должное. Я заметил, что он встревожен. Он еще никогда не видел меня таким. Он сказал, что каждый день тысячи людей, наверное, сталкиваются с тем, когда перед ними словно бы выросла стена. Многим, наверное, бывает от этого тяжело, но потом это проходит. Брат у меня оптимист, он хотел мне помочь. А я подумал, что провалился на самое дно. Мне стало страшно, что вот я уже присытился днями, и ничто больше не вызовет у меня воодушевления. Тут брат и сказал, что он уезжает. Отъезд был назначен на ближайшие дни, и он вернется только через 2 месяца. Он предложил мне пожить в это время в его квартире. Я сказал спасибо. И потом мы помолчали, пока брат не взглянул на часы и не обнаружил, что уже начались новости спорта. Он спросил, как я посмотрю на то, чтобы вернуться в дом. Тогда был мой день рождения, и на столе опять стоял торт. Проснувшись утром, я понял, что дальше так не может продолжаться. Я остался в постели и стал думать. Дело было не в крокете, это я знал точно. Крокет — это пустяки, а тут было что-то важное. Меня почти сразу осенило, что оно имеет непосредственное отношение к тому, что мне исполнилось уже 25 лет. Именно это меня и мучило. Мысль о взрослении почему-то всегда вызывала у меня тревожные чувства. Пространство меня, в общем-то, мало волнует, но вот со временем у меня проблемы. Пока я одевался, мне стало ясно, что я не могу потратить этот день на то, на что обычно тратил другие дни. Дни надо проводить иначе, а также и ночи. Я постоял у окна, глядя на улицу. И вот я принял решение. Я сел на велосипед, отправился в университет и сообщил, что по некоторым обстоятельствам не могу сейчас сдать специальность. Секретарша кафедры поинтересовалась, не случилось ли чего-то непредвиденного, и спросила, не может ли она чем-то помочь. Я отметил про себя, что она проявила трогательное участие, но мне не хотелось ни с кем разговаривать. Я коротко поблагодарил ее за внимание и сказал «да» на первый вопрос, а на второй «нет». После этого я снова сел на велосипед, вернулся в город и свернул все дела, связанные с моим прежним существованием. Я побывал в газете, куда от случая к случаю сдавал свои материалы и сказал, что на время бросаю писать, а может быть и вообще навсегда. Я отказался также от комнаты, которую снимал, от телефона, рассчитался за телевизор и отменил газетную подписку. Все остальное у меня поместилась в рюкзаке и 2 картонных коробках. Коробки я поставил к родителям на чердак, а рюкзак закинул за спину, взял велосипед и поехал на квартиру своего брата. Приехал весь в поту, сел и сижу. Вот я и совершил, наконец, настоящий поступок. Это вам не шуточки, не какой-нибудь там ТВ-2.